рассказывал эту историю, наслаждаясь и всячески ее расписывая, Сэнди. По его словам, он в воскресенье утром зашел в турецкие бани, чтобы сбросить к понедельнику дню скачек несколько фунтов, и видел все это собственными глазами. Я застал Джо за чтением объявлений. Он насвистывал какой-то мотивчик. — Что тебя так веселит? — спросил я. — Все. — он усмехнулся. Я разглядел легкие морщинки у него вокруг рта и слегка воспаленные глаза, а других следов пережитых волнений не было. Меня не дисквалифицировали. И я получил деньги за то, что проиграл эту скачку. — Что? — воскликнул я. — Мне заплатили. Ты же знаешь, я говорил тебе, пакет с деньгами. Пришел сегодня утром. 100 фунтов. Я уставился на него. — А что, я просто сделал, что мне велели, и все, — сказал он заносчиво. — Должно быть, — промямлил я. — И еще насчет этих угрожающих записок. Я надул их, понимаешь? Я весь конец недели проторчал в турецких банях. Они не могли до меня добраться. Я им всем утер нос. Закончил он торжествующе, как будто на будущей неделе они не смогут с ним рассчитаться, если захотят. Он явно не понимал, что его уже наказали, и что кроме физических страданий на свете есть кое-что похуже. Он целую неделю переживал острую тревогу. Последние 3 дня — дикий страх. А ему казалось, что он вышел сухим из воды и всем утер нос. «Блажен, кто верует», — сказал я кротко. «Джо, ответь мне на один вопрос. У этого человека, который звонит тебе, ну, когда ты должен придержать лошадь, какой у него голос?» «Ну, так не определишь по голосу. Это может быть кто угодно. Ну, мягкий такой голос. Вроде сиплый или приглушенный. Иногда почти шепотом говорит. Будто боится человек, что его подслушают. А какая мне разница? Лишь бы подбрасывал на горючее, а там пусть хоть квакает, как лягушка. Мне наплевать. Ты что, хочешь сказать, что придержишь любую лошадь, если он тебя попросит? А может, придержу, а может и нет, — сказал Джо, сообразив, видно, что очень уж он разоткровенничался со мной. Он бросил на меня искоса хитрый взгляд и ретировался в раздевалку. Его увертливость была просто фантастична. Пит и Дэн обсуждали распорядок дня. И я подошел к ним. Пит проклинал погоду и говорил, что она испортит нам к черту всю обедню на скачках, но что палиндрому и это не помеха. «Бери голову сначала от полкруга и точка. Это все дерьмовые ездаки. Насколько я понимаю, твое дело верняк». «Ладно», — ответил я механически, и вдруг мысленно вздрогнул, вспомнив, что адмирал тоже был верняк в Мейденхеде. Дэн спросил меня, хорошо ли я провел время с Кэт, и был не слишком обрадован моим восторженным ответом. «Будь ты проклят, дружище, если ты отбил у меня Кэт», — сказал он шутливо свирепым тоном, но у меня осталось такое ощущение, что он говорит это всерьез. «Может идти речь о дружбе между мужчинами, влюбленными в одну девушку? Я усомнился, потому что увидел мелькнувшее на лице Дэна незнакомое выражение вражды. Я стоял в замешательстве, как будто утес на моих глазах вдруг превратился в сыпучий песок. Я пошел искать Сэнди. Он стоял в раздевалке у окна, глядя сквозь завесу дождя, струившегося по стеклу. Он оделся в цвета своей первой скачки и смотрел на падок, где конюхи в плащах водили 2 лошадей. И лошади, и конюхи выглядели жалко. «Не мешало бы нам сегодня поставить дворнички на скаковые очки», — заметил он, не теряя хорошего расположения духа. Кто-нибудь хочет получить грязевую ванну? Ну и льет. Чтоб мне провалиться, вот уж в такую погодку ни один гусь сухим из воды не выйдет.